Глава 35. Сегодня день моей фальшивой свадьбы. Я стою перед зеркалом, злая как никогда. Если бы меня кто-то спросил, из-за чего, я бы затруднилась с ответом. На мне просто изумительное коктейльное платье жемчужного цвета, прическу украшает венок из живых экзотических цветов, легкий макияж превращает меня в нежную фею. А меня все это бесит. «Марин, ну ты чего губы поджала? Волнуешься?» — спрашивает Аня, подойдя к зеркалу сзади. Ее отпустили из больницы на выходные. И таким образом на нашей свадьбе получится аж 3 человека гостей. Но нет, и это не та причина, по которой я злюсь. Естественно, я даже в страшном сне не видела свою фальшивую свадьбу с кучей гостей, лимузинами, голубями и конкурсами. То, что все пройдет быстро и тихо, меня только радует. Спешка и то, что Турбин перенес роспись без моего ведома. Неприятно, но ерунда, не то. А вот странное поведение Данилы имеет к моему настроению непосредственное отношение. Он изменился так внезапно и так кардинально, что я не знаю, что думать. Все случилось ночью в доме отдыха, где мы отмечали свадьбу сенсея и Вики. Вот только Данила меня страстно обнимает и целует, а я таю в его руках и теряю голову, как в следующий момент он шарахается от меня, ложится на спину, смотрит с минуту в потолок, а потом молча уходит. Но почему меня это расстраивает? Если так посудить, я должна быть Турбину за это благодарна. Вовремя включил голову и не допустил непоправимого. Да и продолжить праздник без меня я ему сама предлагала. Вот только почему-то мне в ту ночь стало очень обидно. И я даже поревела под душем, пока избавлялась от косметики и лака на волосах. Да, не волнуюсь. Сегодня важный день, и если ворвины не принесут в подарок треклятую бутылку, это будет означать, что они нам не верят. А значит, я плохо выполняю свою работу. Говорю сестре часть правды. Потому что за бутылку я действительно переживаю. Очень хочу, чтобы Турбин, наконец, получил, что хочет, и от меня отстал. Мне кажется, что после достижения результата мы будем видеться очень редко, что, несомненно, мне на руку. А то я слишком часто стала ловить себя на неподобающих мыслях о боссе. То отмечаю красоту его рук, то глаз, то вспоминаю запах и вкус. Эти моменты особенно пугают, потому что, когда их вспоминаю, у меня что-то ёкает и бьет вниз живота. Так что держаться друг от друга дальше — очень хорошая идея. Совсем непонятно, почему она меня бесит. «Всё, идем, регистратор приехала», — говорит сестра, выглянув в окно. Аня тоже сегодня красивая до умопомрачения. Прямо Мадонна в ожидании младенца. Про Максима я ее пока не расспрашивала. Но мне кажется, в окно она выглядывала в ожидании именно его, а не регистратора. Выдыхаю 3 раза, беру сестру под руку, и мы выходим из комнаты. Распишут нас прямо в гостиной. Так удобно все у этих богатеев. Не хочешь лишние огласки и заморочек? Заплати и избежишь. Но все же надо отдать должное, гостиную украсили. Повсюду расставили композиции из живых цветов, и даже арка ими украшенная есть. Турбин ждет меня возле нее в стильном черном костюме. Регистратор стоит за высокой стойкой в длинном платье, а нарядные ворвины сидят на диванчике. В дальнем углу притаились музыканты и фотограф. Как только мы с Аней появляемся на пороге, гости встают, и скрипки принимаются выводить марш Мендельсона. Без них тошно. Они еще и теребят сердце своими пронзительными звуками. Очень надеюсь, что Гордей и Лада спишут мои слезящиеся глаза на радостное волнение. Данила протягивает мне руку, я вкладываю в нее свою ладонь, и он подносит ее к губам. Целует тыльную сторону горячо и смотрит жарко. На миг мне кажется, что я себе только придумала его отчуждение. Но я даю себе мысленную затрещину и напоминаю, что видела его за прошедшую неделю 2 раза, и те мельком. Тем не менее, я ласково Турбину улыбаюсь и встаю рядом лицом к регистратору. Роспись проходит быстро и без лишних церемоний типа подписи свидетелей и танца молодых. Хотя традиционный обмен кольцами и поцелуи все же обязательны для скрепления нашего брака. То еще испытание, потому что поцелуй Данилы нежен и горяч. Он как будто вкладывает в него свои настоящие чувства, от которых старается в обычной жизни избавиться. Ну или я просто хочу так думать и сочиняю для себя красивые сказки. Регистратор прощается и уходит, но музыканты продолжают тихонько играть что-то веселое. Скорее бы уже все закончилось. Первой к нам подлетает Анюта и, пытаясь обнять нас Турбиным одновременно, рассыпается в поздравлениях. Так и хочется её ущипнуть, чтобы напомнить. Очнись, это всё фикция, работа. Но следом подходит Ворвины. Приходится тоже вживаться в роль. В руках у Гордея прямоугольная, празднично упакованная коробка. Я очень надеюсь, что в ней вожделенная бутылка. А что, по форме подходит.